Эдмонд Гамильтон. «Земные обитатели». Читает Константин Ермаков. Христа Торн, лежа на койке в темной палатке, боролась с необъяснимым ужасом. Ее стройное молодое тело вздрагивало от страха всякий раз, как ее взгляд устремлялся на полог палатки и дальше на утес, залитый лунным светом, в основании которого темнело отверстие пещеры. Этот природный портал в Нью-Мексико вел в огромный лабиринт неисследованных пещер. В течение недели экспедиция доктора Торна, отца-геолога Христы, изучали подземный мир. А теперь эти мрачные и темные врата, ведущие под землю, вызывали у нее ужас. «Но какой черный ужас скрывается в этих безжизненных глубинах?» – спросила она себя. «Что случилось с теми двумя рабочими, которые исчезли где-то в пещерах? Кто-то там был, иначе откуда эти странные вопли и чудовищные следы, в чем-то похожие на следы людей? Но кто же это мог быть?» «Сейчас отгоню все эти мысли и отправлюсь спать». Разозлившись, она пообещала сама себе, попытавшись восстановить дыхание. Но ее нервы трепетали, как струны арфы под пальцами опытного музыканта, и порой девушке начинало казаться, что кто-то движется за пределами палатки. «Я не стану смотреть», — переполненная отчаянием, прошептала она, и тут ей показалось, что она снова услышала странный шорох, словно кто-то осторожно двигался во тьме, а потом она услышала звуки, напоминающие чье-то хриплое дыхание. «Не буду, я не стану смотреть», — сходя с ума, прошептала она себе под нос. Потом она прижала руку к лицу, отчаянно борясь с нервным напряжением. «Там что-то не так». Неожиданно ее сердце едва не выскочило у нее из груди. В нос ей ударила смесь странных запахов, сырой тяжелый запах земли и сырой шерсти. А потом девушка явственно различила приглушенные шаги. Это определенно не могло быть игрой воображения. Она не могла и дальше лежать с закрытыми глазами. Ужас победил, ее глаза широко раскрылись. Внутри палатки находилось кошмарное существо. Чудовищная тварь кралась к ее койке, а другое стояла на пороге палатки, купаясь в лунном свете. Тела тварей напоминали человеческие, но они горбились и были покрыты густыми спутанными белыми волосами. Даже их лица были волосатыми. Огромные сияющие глаза этих тварей были втрое больше глаз обыкновенных людей. Обе твари неотрывно следили за Христой. У девушки ком подкатился к горлу, а сама она словно окаменела от невероятного ужаса. Она не могла выдавить из себя ни одного звука. А потом ужасная волосатая фигура наклонилась над ней, и нечеловеческие руки схватили ее. И вот тогда Христа безумно закричала. Черный первобытный ужас выплеснулся из нее в этом крике. На мгновение два уродливых существа застыли, а затем выскочили из палатки и побежали на четвереньках, царапая землю когтями. Девушка скатилась со своей койки и уже лежа на земле увидела, как большие белые фигуры исчезли в черном портале во входе в систему пещер. Ей показалось, что они нырнули под землю. Потом чьи-то сильные руки перевернули ее, и в ее ушах прозвучал спокойный голос. Это был голос Дэвида Стрэнга, а потом девушка увидела лицо склонившегося над ней молодого человека. «Христа, что случилось? Что с тобой?» Она прижалась к молодому человеку, а потом истерически вскрикнула. «Дэвид! Существа из пещеры! Они вылезли из-под земли, а потом попытались схватить меня!» Молодой геолог все еще держал ее в своих объятиях. Подбежали еще двое. Доктор Фердинанд Торн, отец Христы, и Сандерс Эндрюс, горный инженер, который помогал ученым исследовать пещеры. Выслушав девушку, доктор Торн побледнел. «Волосатые человекообразные существа из-под земли?» — повторил он. «Должно быть, эти твари и оставили следы, которые мы нашли. Они же прикончили исчезнувших рабочих. Но такие существа неизвестны науке». Дэвид Стрэнг казался глубоко задумавшимся. «Но жизнь существует в пещерах в разных формах», — медленно проговорил он. «Рыбы, летучие мыши, насекомые. Почему бы там не сохраниться крупным существам, которые могли бы охотиться на более мелких? Пещерные обитатели, обезьяноподобные твари, отдаленно связанные с родом человеческим. Правда, наука никогда не подозревала о существовании подобных существ. Тем не менее, Христа видела двух подземных обитателей». Сильное квадратное лицо Сандерса Эндрюса вытянулось. «Я и раньше слышал о подобных существах», — заметил он. «Но об этом рассказывали рабочие, трудившиеся в золотых и серебряных рудниках. Эти существа мелькали в самых глубоких галереях. Они белые и волосатые, бегают на четвереньках и лишь отчасти люди». А потом доктор Торн начал озираться. «А где же профессор Мэриам? Наверняка он не сможет уснуть после всего этого». «Я позову его», — воскликнул Дэвид и побежал к палатке. «Эндрюс, ты считаешь, мы должны прекратить исследование этих пещер? Думаешь, там небезопасно?» «Да», — согласился инженер. «Мы зашли слишком далеко, открыли глубины, где обитают эти нечеловеческие существа. Эти твари уже утащили пару наших рабочих, а теперь, воспользовавшись нашими лестницами, явились в наш лагерь в поисках новой добычи. Тем не менее, я не хочу уходить после того, как нам потребовалось столько времени, чтобы получить законные права на изучение этих пещер. А ведь мы нашли столько прекрасных образований», — проговорил геолог. «Однако, если дальнейшие исследования небезопасны...» Вскоре бегом вернулся Дэвид Стрэнг. Выглядел он встревоженным. «Профессора Мэриам нет в своей палатке. Кто-нибудь из нас видел, как Мэриам сегодня вернулся из пещер?» — неожиданно спросил доктор Торн. Дэвид и Эндрюс беспомощно покачали головой. «Полагаю, мы просто приняли как должное, что он вернулся в свою палатку». Доктор Торн побледнел. «Тогда доктор Мэриам все еще в пещере. С ним что-то случилось». «Боже мой!» — воскликнул Дэвид. «Эти существа там! Возможно, они забрали профессора, как и тех двух мексиканцев. Мы должны пойти и отыскать его». Христа отчаянно вцепилась в куртку отца. «Не уходи! Они убьют вас, как и остальных. Ты никогда не вернешься». Сандерс Эндрюс побледнел, но заговорил спокойным голосом. «Я пойду с вами, если, конечно, вы пойдете, доктор, но я думаю, что это самоубийство». «Но мы не можем позволить доктору Мэриаму исчезнуть, даже не пытаясь его найти», — воскликнул Торн. «Тут есть еще Пабло и рабочие». Эндрюс поспешил к палаткам, стоящим неподалеку, где жили мексиканские рабочие, но через несколько мгновений он вернулся один. «Они все ушли», — сообщил он. «Эти твари испугали их, они собрались и ушли». «Тогда нам придется отправиться без них», — вздохнул Торн. «Одевайтесь, возьмите электрические фонари и револьверы». «Если ты отправишься на поиски, я пойду с тобой», — воскликнула Христа. «Нет, ты не пойдешь», — воскликнул ее отец. «Это небезопасно». «Я пойду. Буду держаться рядом с Дэвидом. Сделаю все, что он говорит, но не останусь тут в одиночестве». «Она права, доктор», — сказал Дэвид Стрэнг. «Одни небеса знают, как я не хотел бы, чтобы вы отправились в пещеру вместе с нами. Но если вы останетесь тут, эти твари могут проскочить мимо нас и снова напасть на вас». Девушка некоторое время топталась в своей палатке, натягивая галифе и сапоги, а потом поспешила на лунный свет. Доктор Торн, Эндрюс и Дэвид поспешно собрались, и каждый из них прихватил электрический фонарь. Молодой Стрэнг взял девушку за руку, они поспешили к черному входу в пещеру. «Пойду первым», — быстро объявил Торн, когда они вошли в пещеру. «Вы все держитесь позади меня, пока мы не спустимся на нижний ярус пещер». Христа держала за руку Стрэнга. Казалось, тьма сгустилась вокруг светящихся фонарей. Они начали осторожно пробираться между валунами, засыпавшими пол шахты. Однако они торопились. Минут через 10 они выбрались из длинного природного коридора в огромную пещеру, самую верхнюю из великих пещер. Лучи их фонарей высвечивали огромные каменные стены, окаймленные сталактитами, которые свисали с потолка. Навстречу им поднимались белые прозрачные сталагмиты. Христа крепче сжала руку Дэвида, когда доктор Торн, сложив ладони лодочкой, закричал во тьму. «Мэриам, ты где?» Из мрака пещеры им ответило лишь эхо. «Его здесь нет!» — воскликнул Торн. «Идем дальше!» Они пересекли огромную пещеру, следуя по следам, которые оставили на полу члены экспедиции при прошлом посещении. Сандерс Эндрюс неожиданно остановился и указал на следы в полу в пыли. Странно искаженные, словно у его владельца деформированные ноги. «Существа пришли сюда, чтобы выбраться на поверхность», — заметил Эндрюс. «И теперь они вернутся». «Не думай о них, Христа», — проговорил Дэвид, обращаясь к девушке, чувствуя, как дрожит ее рука. «Ты в безопасности с нами». Но когда они устремились во мрак, она буквально затряслась от страха. Христе казалось, что тут и там из самых темных уголков пещеры за ней наблюдают сверкающие глаза чудовищ. Они подошли к пропасти, куда была сброшена проволочная лестница. Подвязав фонари вокруг шеи, они начали спускаться в черную бездну. Через несколько минут они достигли пола другой колоссальной пещеры и снова начали выкрикивать имя Мэриама. Как и прежде, им отвечали только призрачные шепоты, отголоски эха. «Он должен находиться где-то в этих пещерах!» — отчаянно воскликнул Торн. «Нам придется разделиться и поискать. Я отправлюсь в правую ветвь пещер, Эндрюс пойдет прямо, а Дэвид налево. Когда вы найдете Мэриама, выстрелите. Если что-то пойдет не так, сделайте 2 выстрела». Из центральной огромной пещеры отходило 2 туннеля. Вскоре фонари 2 других мужчин исчезли с глаз девушки, когда она и Дэвид Стрэнг вошли в левый проход. Это был единственный тоннель, пронизывающий сплошную скалу. То и дело он расширялся, превращаясь в крупные пещеры, а потом вновь становился таким же узким, как прежде. «Мэриам! Мэриам!» — позвал Дэвид, когда они шли по тропинке. «Он мертв!» — прошептала Христа. «Эти твари, что схватили рабочих, утащили и его!» Неожиданно Дэвид остановился напротив узкой трещины в скале. Вертикальная щель не превышала шириной фута. Дэвид направил луч фонаря в эту расселину. «Христа, посмотри на пыль в этом месте. Похоже, здесь что-то произошло. А потом кто-то стер всю пыль с дорожек, чтобы скрыть их». Расселина оказалась настолько узкой, что они едва смогли втиснуться в нее. Но она протянулась очень далеко и привела в огромную темную галерею. Дэвид провел лучиком фонаря по зазубренным сверкающим камням, его глаза округлились от удивления. «Господи, этот камень!» В этот момент в ноздри Христы ударил острый звериный запах. «Дэвид!» — закричала девушка, но когда он обернулся, к нему из темноты скользнули белые волосатые фигуры. Они набросились на него, фонарь разбился и потух, в темноте Христа слышала звуки борьбы. А потом все стихло. Затем в темноте послышались мягкие приближающиеся шаги, а потом чьи-то руки схватили ее и прижали к мягкому волосатому пахнущему землей телу. Но как только она стала сопротивляться, ее скрутили по-настоящему. Христа не могла больше сопротивляться, ее тело бессильно обвисло. Как в ночном кошмаре она поняла, что не сможет вырваться и бежать. Деформированные руки твари схватили ее еще крепче, разрывая на ней одежду. Она почувствовала, как с нее срывают шелковую рубашку. Руки ужасного зверя все еще крепко сжимали ее грудь и конечности. Неожиданно свет залил галерею. Свет электрического фонаря, который нес человек, только что пролезший через расселину. Девушка упала на пол. 2 волосатых существа, которые держали Христу, одновременно выпустили ее. Несмотря на свое полуобморочное состояние, она увидела сгорбленные волосатые фигуры, а потом она увидела лицо человека с фонарем и, вздохнув от облегчения, позвала его. Сандерс Эндрюс!» Эндрюс скривился и заговорил. И тут Христа усомнилась в собственном здравом рассудке, потому что Эндрюс заговорил с двумя волосатыми подземными обитателями. «Вы придурки! Что вы делаете?» – прошипел Эндрюс. Тут одно из волосатых существ ответило. Голос у него был хныкающим голосом мексиканца. «Эти двое протиснулись в расселину, сеньор Эндрюс! Мы всего лишь оглушили этого парня и собирались сбросить его в пропасть, как вы нам и сказали делать со всеми, кто сюда сунется. Точно так мы поступили и с вашим профессором Мериамом». Ошеломленная Христа повнимательнее присмотрелась к мохнатым существам. Это были не чудовища, а всего лишь люди в масках. Негодяи были в костюмах с наклеенными длинными белыми волосами, а кожу посыпали белым порошком. На руках у них были странные перчатки, а на ногах самодельная обувь. На глазах огромные стеклянные линзы, которые в темноте выглядели как огромные сияющие глаза. А потом она узнала эту парочку. Это были те два мексиканских рабочих, которые пропали в пещерах неделю назад. «Быстро! Не тратьте времени на болтовню!» – распорядился Эндрюс. «Мы должны оттащить Стрэнга и девушку к пропасти и сбросить их туда. Скоро сюда явится доктор Торн. Вы двое займитесь девчонкой, а я разберусь со Стрэнгом. Быстро!» Два замаскированных мексиканца подхватили Христу. Она пыталась бороться, кричать, но так и не смогла ни вырваться, ни закричать, так как ей зажали рот. Сандерс Эндрюс наклонился, чтобы поднять неподвижного Дэвида Стрэнга. И тут внезапно тот ожил. Молодой человек нанес молниеносный удар ногами, Эндрюс отлетел к стене, Дэвид бросился на инженера и вырвал пистолет из его руки, а затем резко обернулся. Замаскированные мексиканцы повернулись к нему. Пистолет загрохотал, и один мексиканец упал, а второй сглотнул от страха. «Дэвид, сзади!» — закричала Христа, все еще лежавшая на полу. Сандерс Эндрюс с перекошенным от ненависти лицом схватил кусок скалы, чтобы разбить череп Стрэнга. Однако, услышав предупреждение, Дэвид успел уклониться, а потом, обернувшись, выстрелил. Инженер повалился на пол. Дэвид, все еще держа в луче света электрического фонаря другого мексиканца, с тревогой наклонился к девушке. «Христа, с тобой все в порядке? Я пришел в себя, когда Эндрюс пробрался в галерею, но чуть помедлил». Девушка, всхлипывая, прильнула к нему. Потом она повернулась, так как в разлом пролез доктор Торн. Выглядел он ошеломленным. «Что тут произошло?» – воскликнул он. «Я услышал выстрелы, когда возвращался, а потом я пробрался через эту расселину». Его глаза чуть не вылезли из орбит, когда он рассмотрел загримированных мексиканцев. «Выходит, подземные обитатели были всего лишь подделкой?» Дэвид кивнул. «Все это придумал Сандерс Эндрюс. Изначально он хотел всего лишь напугать нас, прежде чем мы добрались бы до галереи, которую еще не изучили. Он подговорил двух мексиканских рабочих, которые, как мы считали, исчезли, чтобы те спрятались здесь, а потом использовали эту странную грубую маскировку. А Мэриам, судя по всему, заглянул сюда. Мексиканцы убили его и сбросили в пропасть. А сегодня Эндрюс попросил мексиканцев подняться на поверхность и напугать Христу. Но когда мы отправились на поиски, ему ничего не оставалось, как пойти с нами». В итоге, если бы им повезло, они убили бы и меня, и Христу точно так же, как Мериам. «Не понимаю», — воскликнул доктор Торн. «Почему Эндрюс решил убить нас, если бы мы захотели исследовать эту галерею?» Дэвид Стрэнг провел лучом фонаря по потолку расселины. «Вот причина», — объявил он. По темному камню на потолке протянулась широкая сверкающая вена яркого камня, блестевшего в лучах света. «Это золото!» — воскликнул Торн. «Огромная жила золотой руды! Тут его на многие миллионы!» Дэвид Стрэнг кивнул. «Эндрюс, должно быть, нашел эту жилу во время одного из посещений пещеры». Он ничего не сказал об этом, потому что знал, что согласно соглашению, все полезные ископаемые, что мы отыщем, будут принадлежать учреждению, финансирующему нашу экспедицию. Тогда он решил испугать нас, чтобы мы не нашли эту галерею и не увидели этой золотой жилы. Тогда он смог бы наложить на нее руку». Рука молодого человека крепко обняла девушку за плечи. «Пойдем, Христо, пора выбираться на поверхность. Пойдем, я, как и обещал, не оставлю тебя».